Закройных дел мастерица. Надежда Петровна Ломанова говорила: «Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться. Чувствуете, как много требований к одежде? И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте Москвы начала позапрошлого века, мне всюду встречалось это имя – Надежда Петровна Ломанова. Они писали как о человеке, довольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти, как имя личности, которая ничего героического в нашей истории не совершила. Что мне с того, что с Ломановой соперничали великолепно вышколенные мастерицы города Лиона, Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов? Но вот, прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя везде, где можно. Станиславский говорил о Ломановой: «Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий талант. Это народный самородок». В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться. В 1861 году у офицера Ломанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой. Деревенька Шузилова в Нижегородской глуши дала ей первое впечатление детства. Но вот, окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Нади Ломановой остались младшие сестры. Она выбрала себе иглу. Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. Скучно, но что поделаешь, жить-то надо. Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак остался лишь для торжественных случаев. Мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак, почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям. Женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета, этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию второго силуэта фигуры. Надя Ломанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой у мадам Войткевич. Шить она, конечно, умела, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла: «Терпеть не могу ковыряться с иглой». Ее волновал творческий процесс. Мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия. Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды. О ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы. «Шить надо теперь только у мадам Войткевич. Там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ломанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится, как из Парижа». Париж был тогда традиционным законодателем мод. «Париж, — рассуждала Надя Ломанова, — дает нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит, как на корове седло. Нет уж, людей надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, их характеру, их фигуре, особенно женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество». Надежде Петровне исполнилось 24 года, когда она поняла, что для воплощения ее творческих замыслов ей необходима самостоятельность. На свои первые сбережения она открыла в Москве мастерскую под вывеской «Н.П. Ломанова». И хотя вскоре вышла замуж за юриста Каютова, но из престижа фирмы осталась для своих заказчиц под девичьей фамилией. Под этим же именем она вошла в историю нашего искусства. Да-да, я не ошибся, написав именно это всеобъемлющее слово «искусство». Надежда Петровна еще со времени гимназии испытывала большую тягу к живописи, а ее муж, Андрей Павлович Каютов, был актером-любителем, выступая на подмостках под псевдонимом Вронский. В доме Ломановой-Каютовой своим человеком стал юный мечтатель Константин Станиславский. Как близкий друг приходила сюда на чашку чая знаменитая актриса Гликерия Федотова. Что удивляться? Надежда Петровна была человеком добрым и мягким, отзывчивым и хлебосольным, а в искусстве всегда хорошо разбиралась. Зато в своей мастерской она была деспотична, как Нерон в Сенате, как городовой в участке, как бюрократ в канцелярии. «Повернитесь», — командовала она, — «поднимите руку, да не эту, правую, нагибайтесь, не жмет, сядьте, встаньте». У нее, как у художника, был свой взгляд на вещи. «Искусство требует жертв, и это не пустые слова», — утверждала она. «Мне неинтересно просто так сшить красивое платье для какой-нибудь красивой дурочки. Когда я берусь за платье, возникают три насущных вопроса. Для чего? Для кого? Из чего?» Эти вопросы как три слона, на которых она ехала. «Но сначала я должна изучить свою натуру». По Москве ходила неудобная для портнихи слава. Ходить к Ломановой на примерки – сущее наказание. Это правда. Надежда Петровна работала над платьем, как живописец работает над портретом. Иной раз создавалось впечатление, что она, подобно Валентину Серову, брала сеансы у заказчиц. Подолгу и пристально Ломанова изучала свою натуру, прежде чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя. При этом никакой иглы, никакого наперстка и никакого утюга с тлеющими углями. Между губ Ломановой зажато несколько булавок, и она, придирчиво осматривая фигуру, вдохновенно обволакивала ее тканью, драпируя в торжественные складки, и все это закалывала булавками. «Теперь снимайте», — говорил заказчица. «Только осторожней, чтобы булавки не рассыпались. Эскиз готов». Иногда ее просили: «Только, пожалуйста, сшейте вы сами». Надежда Петровна отвечала: «Я вообще не умею шить». «Как?» «Да», — продолжала Ломанова, — «я только оформляю модель, какой она мне видится. Шить — это не мое дело. Ведь архитектор, создавая здание, не станет носить на своем горбу кирпичи. Его не заставишь вставлять стекла в оконные рамы. Для этого существуют подмастерья». В Москве тогда был собран пышный букет знаменитых красавиц. Вера Каралли, Маргарита Карпова, Лиза Носова, Вера Холодная, Лина Кавальери, Генриетта Гиршман, Маргарита Морозова, Ольга Гзовская, королева танго, Эльза Крюгер и много-много других. Все они втайне мечтали, чтобы их обшивала деспотичная чародейка Надежда Ломанова. Она имела самую блестящую, самую, кстати, капризную клиентуру, и скоро на вывеске ее фирмы появились многозначительные слова: «Поставщик двора ея императорского величества». Но это было скорее бесплатным приложением к той шумной славе, которую она уже завоевала в Москве и в Петербурге. Валентин Серов – великий художник-портретист. Надежда Ломанова – великая мастерица-модельерша. Между ними, если присмотреться к стилю их работы, есть много общего. Между прочим, они были давними друзьями. Серов любил бывать в доме Ломановой-Каютовой. Швейцар этого дома позже рассказывал: «Валентин Александрович давно были нездоровы, только от людей ловко болезнь прятали. С нашей барыней они портрет ездили писать. Так еще на прошлой неделе мне говорить изволили: ой, плохо я стал, Ефим, на лестнице всходить не могу, сердце болит. Я все их на лифте и подымал. А в прежние-то годы, иначе как бегом, Серов по лестницам не ходили». 1911 год. Последний год жизни Серова. В этом году Надежде Петровне исполнилось 50 лет, и Серов начал работать над ее портретом. Он писал Ломанову на картоне, используя три очень сильных и резких материала – уголь, сангину, мел. По силе звучания этот портрет можно сравнить с портретом, который Серов написал с актрисой Ермоловой. Искусствоведы давно заметили, цитирую: При всем различии обликов этих двух женщин в них улавливается нечто родственное. Это чувствуется в постановке фигур, в выборе того психологического состояния портретируемых, к которому Серов внимательно относился. И Ермолова, и Ломанова изображены в момент творчества в состоянии внешне спокойном, но исполненном напряженной работы мысли. Как это точно? Посмотрите еще раз портрет Ермоловой. Писан он по заказу москвичей в 1905 году. Теперь посмотрите сделанный в 1911 году портрет Ломановой. Острым и цепким взором она, интеллигентная русская дама, примерилась к своей натуре, которая стоит за полями картона. Ее полнеющая фигура вся подалась к движению вперед, а левая рука мастерицы уже тянется к вороту белоснежной блузки. Привычным жестом сейчас Ломанова достанет булавку, чтобы заколоть складки будущего платья, которому, может быть, суждено стать произведением русского искусства. 21 ноября в 7 часу вечера Валентин Александрович сделал свой последний штрих на этом портрете, и в общих чертах он уже был закончен. Затем простился с хозяйкой, поехал к своему другу Остроухову, провел у него вечер в скромной товарищеской беседе, и утром 22 ноября, после краткого сердечного припадка, он был уже в гробу. Смерть застала великого Серова над портретом Ломановой. Надежде Петровне было 56 лет, когда грянула революция. К этому времени она была уже зрелым, всеми признанным мастером. Казалось бы, ей будет особенно трудно пережить грандиозную ломку прежнего уклада жизни. Казалось, она уже не сможет освоиться в новых и сложных условиях. Но это только казалось. Именно при советской власти начался расцвет творчества Надежды Петровны, бывшей поставщиком двора ея императорского величества. «Революция, — писала она, вспоминая былое, — изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь. Начиналось... вторая молодость знаменитой российской закройщицы». И тут она показала такое, что можно лишь ахнуть. Время было голодное, трудное, страна раздета, не было даже ситцев, из чего шить. Ателье имели богатый выбор материй, шинельную дерюгу, суровое полотно и холст, по грубости близкий к наждачной бумаге. История русского моделирования одежды преподнесла нам удивительный парадокс. Полураздетая страна в солдатской шинели, донашивая старые армяки и дедовские картузы, на международных конкурсах мод в Париже стала брать первые призы. В этом великая заслуга Надежды Петровны Ломановой. Впрочем, не только ее, будем же справедливы. В 20-30-е годы костюму придавали большое значение, и вокруг журнала «Мод СССР» сплотились такие мастера кисти, как Кустодиев, Грабарь, Головин, Петров-Водкин, Экстер, Юон и скульптор Мухина. Над проблемами покроя одежды работали даже некоторые писатели. В таком окружении Ломановой было интересно дерзать. Она стала ведущим художником-экспертом, создавая одежды для международных выставок. Слава о ней, как о художнике костюма, вышла далеко за пределы нашей страны, и Ломанову энергично переманивали к себе на сладкое житие Париж, Нью-Йорк, Лондон. Но у нее, нуждавшейся и плохо одетой, никогда не возникало мысли оставить свое любимое отечество. И она работала. Никогда не хватало времени. Театр Вахтангова, театр революции, театр Красной Армии. Она успевала обшивать всех актеров. Она создавала костюмы для фильмов «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк», «Поколение победителей», но никогда не изменяла своей старой любви к Станиславскому и его детищу МХАТу. 40 лет жизни она посвятила театру, на торжественном занавесе которого пролетает стремительная чеховская чайка. Одна актриса наших дней вспоминала, что после спектакля Станиславский вставал со своего режиссерского места и шел через весь зал навстречу Ломановой и целовал ей руки, благодаря за блестящее выполнение костюмов. И тут же он говорил нам, молодежи, что Надежда Петровна Ломанова считает себя хорошей закройщицей. Но на самом же деле она – великий художник костюма. Как скульптор она знает анатомию и умеет великолепно приспособить тело актера к телу образа. В бумагах Станиславского сохранилась трогательная записка. Долгое сотрудничество с Ломановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и почти единственным специалистом в области знания и создания театрального костюма. Врачи посоветовали больному Станиславскому загородные прогулки на автомобиле по московским окрестностям. Медицинская сестра, сопровождая артиста, брала в дорогу шприц и камфору, а Станиславский приглашал в попутчики Надежду Петровну. Два старых друга, великий режиссер и великая закройщица, люди международной славы, сидели рядом, и ветер от быстрой езды шевелил их седые пряди волос. Это была неизбежная старость, но осмысленная старость. Жизнь прожита, но прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой. Надежда Петровна пережила своих друзей. Она умерла 80 лет в октябре 1941 года. В грозном октябре той лютой годины, когда, лязгая гусеницами танков, железная машина врага устремлялась к Москве, и смерть великой закройщицы осталась в ту пору почти незамеченной. Это понятно. Мне могут возразить, а стоит ли так возвеличивать труд Ломановой? Ведь, по сути дела, что там ни говори, ну, закройщица, ну, модельерша, но все-таки, рассуждая по совести, просто она хорошая ремесленница. Причем тут искусство? А я отвечу на это. Что касается Ломановой, то это уже не ремесло. Это искусство. Причем большое искусство. Одежды, вышедшие из ее рук, приняты на хранение в Государственный Эрмитаж как произведение искусства, как образцовые шедевры закройного дела. Искусству, оказывается, можно служить иглой и ниткой.